Глава вторая. 15 сентября. Я еще ни разу не упоминала имен моих хозяев. Имена довольно смешные. Исидор и Евфразия Ланлер. Евфразия. Недурно звучит. Лавочница, к которой я ходила за шелком, рассказала мне про дом. Хорошего мало. Правда, и болтлива же эта женщина. Если поставщики моих хозяев так говорят о них, то что же должны говорить люди, которые от них не зависят? Ну и язычки тут в провинции. Отец хозяина был фабрикантом и банкиром в Лувье. Он оказался злостным банкротом, его разорение проглотило все мелкие сбережения местных жителей, он был осужден на 10 лет тюрьмы. Но в сравнении со всеми его обманами, подлогами, воровством и другими преступлениями, которые он совершил, это было мягкое наказание. Во время отбывания наказания в гальоне он умер. Но успел в свое время спрятать на стороне и в верном месте, по-видимому, 450 тысяч франков. Эти-то деньги так ловко спрятаны и составляют все личное состояние хозяина. Ну, те же. Вовсе не хитрая штука разбогатеть. Отец хозяина был еще хуже, хотя и не сидел в тюрьме и умер уважаемый всеми честными людьми. Он торговал людьми. Лавочница мне объяснила, что при Наполеоне III, когда еще не было всеобщей воинской повинности, как теперь, богатые молодые люди, вытянувшие жребий, имели право откупиться от службы. Они обращались в такое агентство, которое за известную сумму денег, от 1 до 2 тысяч франков, смотря по риску, подыскивало им бедняка, который соглашался прослужить за них 7 лет, а в случае войны и умереть. Таким образом, во Франции торговали белыми, как в Африке черными. Существовали рынки, на которых продавали людей как скот, да еще на какую бойню. Впрочем, меня это не особенно удивляет. Разве теперь этого нет? А рекомендательные конторы и публичные дома? Разве это не базары, где продают рабов? Разве это не лавки, где покупают человеческое мясо? По словам лавочницы, это была очень прибыльная торговля, и отец хозяйки, у которого была монополия на весь департамент, проявил в ней большие способности, то есть оставлял у себя и клал в свой карман большую часть уплачиваемой суммы. Вот уже 10 лет, как он умер. Будучи мэром Мениль-Руа, помощником мирового судьи, генеральным советником, директором фабрики, казначеем благотворительного общества, получил орден и оставил после себя, кроме приере, которое купил за бесценок, еще 1 200 000 франков, из которых на долю хозяйки досталось 600 тысяч. У хозяйки есть брат, с которым случилась какая-то история. Разные болтают. Деньги не совсем чистые. Да иначе, по-моему, и не бывает. Я видела только грязные деньги и никогда не встречала честных богачей. У ланлеров больше миллиона, и капитал их растет. Они проживают не больше третьей части своих доходов. Они всегда недовольны и другими, и собой, готовы ругаться из-за счета, отказаться от своего слова, не признавать тех условий, которые сами приняли и подписали. Во всяком деле, с ними приходится быть начеку и не давать повода к спорам, потому что они готовы воспользоваться им, чтобы не платить, особенно мелким торговцам, которым не по силам издержки по судебному процессу и беззащитным беднякам. Понятно, они благотворительностью не отличаются. Время от времени дают только на церковь, потому что они набожные. Нищие же могут умереть с голоду перед воротами приере. Их мольба не будет услышана, и ворота останутся на запоре. «Я даже думаю, — продолжала лавочница, — что если бы они могли стащить что-нибудь из сумы у нищего, то они сделали бы это с радостью, без всяких угрызений совести». «Вот вам хороший пример», — прибавила она. «Мы тут все еле перебиваемся. Ну, когда светим свой хлеб, то бедным раздаем куличи. Это вопрос чести и христианской любви. А они, эти скаредники, что дают? Хлеб, моя дорогая, и не белый, не первосортный, нет, черный хлеб. Разве это не позор? Такие богатые люди». Жена бондаря Памьера как-то слышала, как священник упрекал госпожу Ланлер за такую скупость. «С них и этого много», — ответила она ему.